Важно, чтобы сумма долголетней узнаваемости переходила в славу, то есть количество в качество. Пик моей славы был покорен недавно. Случайно забежав в уличный туалет и недолго там задержавшись, я при выходе протянул смотрительнице полагающиеся 10 рублей и услышал в ответ: что вы, для нас это такая честь». Популярность всегда компенсировала нищенскую театральную зарплату. Система оплаты авторского труда в театре отличается от цирковой. Если драматург решил написать пьесу, взял аванс, потом еще, потом у него ничего не получается, аванс остается. В цирке по-другому, их система гениальное изобретение. Мы с Аркадием Аркановым писали для режиссера Арнольда, был такой цирковой Станиславский. Мы к нему пришли, молодая, нахальная шпана. Он объяснил, какая нужна реприза. Мы написали, принесли. Он поблагодарил. А о деньгах молчок. Потом с этой репризой клоун Борис Вяткин выходит на арену. И вот если публика репризу приняла, на следующий день получите ваши деньги. А если в цирке тишина, то и извините до другого раза. В советском театре материальные блага заменяли наградным эквивалентом. В театре имени Ленинского комсомола был знаменитый спектакль «Семья». Пьесу написал Попов, который был секретарем Ленина. Ставила спектакль Софья Владимировна Гиацинтова, гениальная женщина, иронично-садистского ума. Ставили и возобновляли спектакль несколько раз, ибо все время хотели сталинскую премию. Но в пьесе не хватало Сталина. Ленина было навалом, а Сталина нет. Наконец, в последнем варианте, в финале спектакля, Ленин произносил речь и, показывая на смуглого красавца, представлял Кобу как надежду на все. Ленин уверял, что мы победим, сверху спускалось красное знамя и реяло над ним. Знамя закрепляло за крюк на колосниках. Рабочие сцены, чудный мальчик, Даун, весь спектакль торчал на верхотуре и в финале цеплял за этот трюк знамя. И как раз в тот день, когда пришло ЦК решать, можно ли выдвигать спектакль на сталинскую премию, мальчик то ли заснул, то ли отвлекся, и на штанкете на Ленина опустился огромный ржавый крюк. Премию не дали, Дауна выгнали. Вообще, при театральном производстве неожиданности подстерегают на каждом шагу. Ибо театр — это учреждение с огромным спектром профессионального разброса. И все же самые опасные люди в театре, даже не артисты, самые опасные — это старушки на служебном входе. Они абсолютно очаровательны и совершенно невыносимы. Когда меня назначили худруком, я должен был срочно в 3 дня подготовить чей-то очередной юбилей. Репетиции, труппа на сцене, я весь в мыле, суечусь в зале. И тут по проходу идут 2 божьих одуванчика. Одна сидит у нас на входе, вторую вижу в первый раз. Обе решительно направляются в мою сторону, останавливаются. «Это не он!» — громко говорит незнакомая старушка. «Это он!» — уговаривает еще решительнее наша бабушка. «Это не он! Это он!» На сцене все замерли, прислушиваются к ожесточенному диалогу. Я себя чувствую предельно глупо. «Мне нужен главный механик», — говорит неизвестный. «Он и есть главный механик. Вчера назначили», — заявляет наша. «Так вот, я уже 5 лет занимаю должность главного механика». Строят ли спортивные сооружения в городе Ширвинти? Без них, естественно, нельзя. Но какие они должны быть, — это проблема. Если воспроизводить спортивный комплекс моей юности, то это будет комплекс спортивной неполноценности. А с другой стороны, сколько великих личностей были рождены знаменитыми московскими дворами, где консервную банку из-под американской свиной тушенки гонял Эдик Стрельцов. Эту же банку бесстрашно отражал Лёва Яшин, стоящий в воротах, в которых штангами были 2 самых пухлых портфеля игроков команд. Я обладатель спортивных регалий в виде «Готов к труду и обороне» ГТО, в второй ступени, второго юношеского разряда по баскетболу. Все награды в моей жизни почему-то до первой степени не поднимаются. Смею заявить, что спорт и искусство имеют идентичную эмоциональную основу. Спорткомплекс. Футбол и театр. Как надо играть на сцене и на поле, знают все. От мала до велика. В 1946 году, только что демобилизовавшийся брат Борис взял меня на стадион «Динамо» с обязательным условием не задавать ему во время игры идиотских вопросов, куда бегут, чего хотят, кто где. Сидели мы на самой верхотуре, на востоке, хуже мест на стадионе не бывает, при переполненных трибунах, диком накале игры и высоковольтном напряжении болельщиков. За дальнейшие 60 лет моей привязанности к футболу я смотрел матчи из всех возможных точек. Из комментаторских кабин, со скамеек запасных, из правительственных лож, из-за ворот, рядом с приютившим меня фотокором Лешей Хомичем, гениальным вратарем прошлого. И все эти 60 лет я слушаю комментарии, компетентные рецепты, восторги и негодования поклонников удивительного зрелища. Все эти 60 лет содержание реплик стабильно, только форма выражения эмоций год от года упрощается и ужесточается. 60 лет назад на стадионах не матерились, не пили, не дрались с инакомыслящими болельщиками на трибунах, не убивали игроков за гол в свои ворота, не подкупали судей. Максимум, что могли, это сделать из них мыло. При послевоенном дефиците этого продукта 40-тысячный выдох «судью на мыло» звучал реальной угрозой. Я всю жизнь болею за «Торпедо». Страсть моя сложная, не всегда счастливая, но неизменная. Началось это давно, в довоенное время, когда я жил в пятисемейной коммуналке в Скатертном переулке, в одной квартире с Пономаревым, не динамовским, а торпедовским Пономаревым. От него я узнал, что на свете есть футбол. Прошло много лет, и я, наблюдая за тренерами и игроками, в раздевалке, на играх и на сборах, до и после матча, до и после поражения и победы. Прихожу к мысли о необыкновенной эмоциональной схожести наших профессий. Зритель — страшная, непредсказуемая масса, для которой ты существуешь. Мы для него сфера обслуживания, рискующая навлечь на себя неимоверный восторг и неистовую ненависть. Зритель и поклонник — это необходимо и утомительно, когда опустошенный и усталый после игры актер и футболист вынуждены принимать сладкие поцелуи или трагическое сочувствие. Почему ж плохой футбол? Раньше, когда за каждым поражением стоял престиж родного завода, города, партии, государства, флага и гимна, страх перед возмездием в виде очередной накачки сводил в судороги. Все, вплоть до ахилла. Пришла свобода, играй, не хочу. Нет? Опять не очень. Мало платят, вот если б контракт, как у них. Гонорары стали понемножку ползти к мировым стандартам. Счастья опять нет? Почему? Думаю, что снова стоит вернуться к моей фантазии, схожести наших искусств. Пока игра не восторжествует на футбольных полях и не затмит своим волшебством и магией все меркантильно-бюрократические интриги, ничего сверхъестественного не произойдет. Заготовки, разбор, тактика, репетиции, все это до выхода на зрителя. Разные команды, разные труппы, разные режиссеры, разные тренеры, разные творческие почерки. И разные лица команды театров. Все разное. Но решает здесь одно — успех и победа. Мы нуждаемся в великом футболе, ибо мы единственная страна в мире, где все самые острые государственные, личные и служебные вопросы решаются в бане и на футболе. Чем выше будет наш футбол, тем быстрее и успешнее все решится в перерыве между таймами. Чем зрелищнее станет игра, тем вдохновение честнее, окрыленный болельщик бросится в объятия рыночных отношений. Чем темпераментнее пойдет футбольный спектакль, тем добрее и счастливее будут лица на стадионе. Такими, какими были на «Динамо» в 1946 году, когда еще не знал, что с футболом и театром я окажусь связан всю свою жизнь. Размечтался. А пока стою под дождем среди фанатов своей любимой команды, которые, пользуясь завидными голосовыми связками, 90 минут не переставая кричат «Торпедо, мы с тобой! Торпедо, мы с тобой!» И один из наиболее пьяных и рьяных обращается ко мне дружески. «Чего не орешь, старый козел?» «Действительно старый, но почему козел?» «Целый микрорайон в моем городе должен быть отведен под пожарище моей жизни». «Свято место!»